18 июля состоялось торжественное заседание в честь первой годовщины руководства Ким Чен Ына на месте делами электровоза строительного объединения имени Ким Чжонг Тэ. Здесь присутствовали начальник политуправления Министерства железных дорог и коллектив объединения. Докладчик отметил, что в июле 104 года Джучи 2015 Ким Чен Ын посетил названное объединение и зажег пламя борьбы за модернизацию железных дорог, а также упомянул о том, что за прошедший год весь коллектив объединения, верный указаниям Ким Чен Ына того дня, ярко продемонстрировал дух героического кимрсенского кимченерского рабочего класса, высоко подняв знамя собственной крепкой силой превыше всего.